Вера, рискнул спросить, с ужасом понимая, что положительного ответа услышать не хочу. А, я, Данила, он самый, выходи с поднятыми руками. Извини, но странности и нежданных гостей не люблю. Выхожу. Это действительно Вера Палкина. С растерянно ошалевшим видом она пялилась на меня, подняв руки над головой, но все же в одной из них пистолетик держала, а в другой – гранату. Видимо, тоже до конца мне доверять не собирается. Я бы на ее месте так же поступил. Ты как здесь оказалась? Не знаю. У тебя спросить надо. Да опусти ты руки. Ну и рассказывай давай. Где остальные? Если пришли меня выручать, то очень глупо поступили. Остальные? Данила, а где мы вообще находимся? Среди бескрайних просторов гоблинской реальности. Но ты не ответила на мои вопросы. Наши добрались до самого схрона. Ведьма, добрались. Молодцы. Обрадовался я тому, что мой героический подвиг не был впустую профукан. Без потерь, без. Ведьма сказала, что ты отвлек внимание на себя. Причем так отвлек, что теперь за тобой лучшие подразделения Харков охоту открыли. Поэтому группа без особых помех и сумела уйти. Не знаю, что в этот момент со мной произошло. Одновременно и нашим радуюсь, и прямо накрыло это сознание того, что ты ради всех пошел на верную смерть. Смогла бы я так, в одиночку, не знаю. Отчего-то жутко захотелось оказаться рядом с тобой, поддержать и, неважно чего еще. Внезапно перед глазами встала картинка, как ты, уставший и одинокий, сидишь под этой самой пальмой, грустно глядя на остатки боеприпасов. Я мысленно потянулась к тебе, и тут началась чертовщина. Помнишь, как ты переместил меня к тварям, чтобы свежеподаренный серп попробовала? Очень похоже было. Моргнуть не успела, а уже здесь торчу. Ёпс, недовольно сплюнул я на землю, начиная догадываться, какая жопа приключилась. Лучше бы ты что-то более путное представила. Вера, у нас друг на друга из-за этого долбанного минус дара какая-то привязка образовалась. И вот по ней, как по туннелю, ты сюда переместилась. Быстро вспоминай всю схему перемещения и вали обратно к нашим. Им же надо на прорыв идти в родную реальность. А ты? Спросила она. Не знаю. Но ты же перемещал меня к тварям. Значит, можешь. Не могу, перебил я. Там все сложнее было. Короче, имелся помощник, но теперь его нет. Даже если у меня и получится обратный перенос, то оставлять тебя одного будет подло. Спасать свою шкуру, наплевав на жизнь товарища, не смогу. Дура, ты не обо мне, а о задании думай. Включи мозги и представь, что там у наших творится. Потеряли внучку императора в чужой реальности. А если наши не рискнут без тебя прорываться к людям, если вместо того, чтобы доставить ценную информацию, пойдут разыскивать пропажу, а что с ведьмой будет, когда она доложит императору о твоей почти стопроцентной гибели? И для него лучше, чтобы ты действительно погибла, а не попала в какую-нибудь очередную лабораторию твари и не стала оборотнем или чем-то еще похуже. Ты об этом подумай. Короче, напрягай голову и постарайся уйти туда, откуда пришла. Ты меня прогоняешь? Вот так, мордой ткнув в происхождение. Данила, я хотела бы остаться с тобой. Вдвоем больше шансов выжить. Поверь, без тебя. Верь, не верь, но хотелки свои убрала и домой вали. Достаточно жестко перебил я, чувствуя, что разговор может свернуть на опасную тему. Быстро, сержант, как старший по званию приказываю. Хорошо, господин старшина, побледнев от обиды, криво усмехнулась она и закрыла глаза. В таком положении простояла минут 10, потом отмерла и зло проговорила. Не получается, все вспомнила и повторила, даже эмоции нужные в душе всколыхнула. Но, кажется, все работает лишь в одну сторону. Вера, попытайся еще. Как скажете, господин старшина, и прошу обращаться ко мне либо по званию, либо по титулу. По имени разрешаю называть себя лишь друзьям и близким. Дедушкины соглядатай, наседки и стукачи, граф Горюнов, к таким не относится. Обидки включила, понимаю, так как сам бы на твоем месте разъярился, кивнул я. Да хоть так, но вы, ваше высочество, нужны не здесь, а совсем в другом месте. Да, теперь отчетливо это понимаю. Тут мне явно не место. Она снова замерла, а я все-таки поел, с надеждой ожидая, что вот-вот и Вера исчезнет. Прошло полчаса, но ничего не поменялось, хотя видно, что девушка старается изо всех сил, не двигаясь, стоит настоящим памятником. Еще немного, и гоблинские голуби на нее сверху гадить начнут. Все, наконец-то сдалась Верка, устало опускаясь на землю. Никаких шансов. Вот угораздило-то. И что теперь делать? Делиться со мной боеприпасами, сержант Палкина. Уж извини, здесь твой титул не стоит и выеденного яйца. Больше как меню зеленых людоедов звучит. Королевская отбивная или жаркая из принцессы. Согласна, господин старшина, но просьба мне не тыкать. Просьба отклоняется. Я тут подумал немного о будущем. Лейтенант Якутова единственное знает о твоем происхождении. Открывать его перед целой толпой не будет. Значит, наши отправятся с ценнейшей информацией домой. Узнав о пропаже важной родственницы, император, по идее, должен отправить спасательную экспедицию, чтобы либо тебя домой притащить, либо твой труп. И в этом заключается наш шанс. Нужно продержаться живыми как можно дольше. Хотя бы тебе. Подойдет серьезное подкрепление, и сразу станет легче вернуться домой. Так что, сержант Палкина, отставить в сторону все эмоции. Ставлю новую задачу для нашей группы. Выжить. Вопросы есть? Никак нет. Разрешите выполнять? Разрешаю поделиться с командиром боеприпасами, а потом поспать немного. Я уже в схроне на год вперед выспалась. Лучше подежурю. Прекрасная мысль, произнес я, сидя спиной к дереву и закрывая глаза. Через час толкни. Отдохнуть долго не удалось. Как только я провалился в глубокий сон, в голове пронесся легким ветерком тихий шепот. База, лаборатория, Данила. Услышав это, резко проснулся и вскочил, как ужаленный. Чах был на связи. Значит, не погиб. Значит, живой, алкоголик родненький. Глава 25. Вера смотрела на меня, как на придурочного. Думаю, есть от чего сделать такие выводы. Я то орал в голос, призывая Чиха, то вдруг замирал, пытаясь на ментальном уровне услышать его ответ. Пулевое ранение в голову, не выдержав, поинтересовалась она, и мозги отбила. Нет, значит так, сержант, новые вводные. Я только что случайно получил сообщение от своего приятеля, очень нужного и близкого мне. Он, по всей вероятности, находится в той самой гоблинской лаборатории, которую мы накрыли несколько дней назад. Нам обязательно необходимо его разыскать. Кажется, приятель в серьезной беде. Это его сейчас ты Чихом называл? Да, но до базы больше 100 верст. Есть ли смысл идти туда? Если спасательная группа прибудет, нас с тобой не найдет, и по дороге точно во что-нибудь вляпаемся. Вера, ты абсолютно права, но есть несколько важных моментов. Во-первых, я друга в беде не брошу. Во-вторых, переместиться туда мы можем с помощью моего дара. Подожди, перебила меня она, все не так радужно. Это ты переместиться можешь, а я, одну тут оставишь? Спасибо, господин старшина, не говори глупостей. Да, я не могу тебя с собой прихватить, но ты сама сегодня переместилась ко мне. Поняла систему? Естественно, сразу в лабораторию мы не запрыгнем, только нам достаточно сделать несколько переходов. Так покроем большое расстояние, не шляясь по лесам среди поисковых отрядов гоблинов. А ты уверен, что я смогу повторить? Не совсем. Нужно провести парочку экспериментов, чтобы убедиться в этом. Сейчас я отойду аршинов на 100, а ты постарайся меня почувствовать и оказаться рядом. Дурь, скривилась Вера. Даже если я смогу следовать за тобой хвостом, то все равно не вижу смысла удаляться от южного фланга Карельского фронта. Именно здесь нас искать и будут. Я тебе не сказал третий довод в пользу того, чтобы найти Чиха. Помнишь ту ментальную бомбу Харков, которую мы на практике обезвредили? Ну, это была не совсем бомба, а яйцо. И из него вылупился один интересный зародыш по имени Чах. Существо могучее. Станет таким, когда подрастет. Но и сейчас его способности помогут нам выжить. Загадывать далеко не стану, но, быть может, даже самим прорваться в нашу реальность. Только чувствую, что Чах в очень хреновом состоянии. Он привязан жизнью ко мне примерно так же, как и группа морячка связана между собой, с той лишь разницей, что от смерти Чиха мне ничего не будет. С чего бы ему так плохо себя чувствовать? Продолжала допытываться эта зануда. С того, что именно он смог в одиночку почти остановить Маида. Мне же достался сильно потрепанный джин. Иначе не факт, что я бы с ним справился. Ничего себе зародыш, Данила. Сколько в тебе еще секретов? Не больше, чем в тебе. Так что, проводим эксперимент? Вали уже. Я нырнул в полностью наступившую темень джунглей и отсчитал примерно 100 метров. Вера, жду. Кратко передал по гарнитуре о своей готовности. Поняла, несколько минут ничего не происходило, сомнения, что Палкина сможет настроиться на меня, крепли все сильнее и сильнее, но неожиданно воздух передо мной слегка засветился, и Верочка предстала во всей красе, смотрит на меня, как баран на новые ворота, сама не в силах поверить, что все получилось. Чего так долго возилась? Поинтересовался у нее, выводя из охреневшего состояния. Настраивалась правильно. После твоих хамских заявлений что-то не очень хотелось рядом оказаться. Но основной принцип поняла. Давай попробуем еще раз, только подальше отойди. Не став спорить, отмахал почти километр и снова дал команду на перемещение. На этот раз Вера справилась секунд за 40. Устала, призналась она, опускаясь на землю. Словно усиленную тренировку провела, а потом еще одну. Ничего страшного, довольно улыбаясь, хлопнул я по плечу Веру. У нас получилось, а остальное уже издержки производства. Давай подсчитаем вместе, сколько ты в отдохнувшем состоянии сможешь покрыть верст. Где вы были, когда ты первый раз ко мне переместилась? Палкина глянула на навигатор и быстро вычислила покрытое расстояние. 31 верста. Но когда переместилась в первый раз, то усталости такой не чувствовала, как после двух последних небольших переходов. Быть может, дело не в расстоянии, а в количестве их, вполне возможно, согласился я. Я тебе больше скажу. Последние два твоих раза ножками топал, но ощущение, будто бы часть энергии потерял, присутствует. Забираю ее у тебя, как вариант. Его тоже необходимо учитывать при перемещении. Так что, пока не отдохнем, больше никаких путешествий. Лучше потерять час-другой, чем потом сдохнуть от истощения или от чего-нибудь более поганого. Есть хочешь, даже очень. Ощущение, что не 3 часа, а 3 дня не ела. Я только что ел, но червячка заморить опять не оказался бы. Все, Верочка, отдых. Надо набраться энергии, чтобы с утра прыгнуть на максимальное расстояние. Верочка, ехидно усмехнулась она. Нет, только по званию и на вы. Пожалуйста, господин старшина, перестань, устало проговорил я. Ты же девочка умная и должна понимать, что не со зла, а за тебя и последствия переживал. Да и сейчас сильно переживаю. Только, к сожалению, ничего изменить нельзя. Мир, уговорил, присела Вера рядом и протянула паёк. Но я все равно запомнила и немного обижаюсь. Так сильно за тебя волновалась, а чуть ли не нахер послал. После этого мы ненадолго замолчали, отдавая дань армейской кулинарии. «А ты правда за меня переживаешь?» – спросила она, раскинувшись на траве и задумчиво глядя в звездное небо. «Правда», – коротко ответил ей, боясь, что эта романтическая идиллия заставит меня ляпнуть лишнего. «Сейчас важнее боевой настрой, а не лямурные откровения. Приятно, Даня. Знаешь, прожила всю жизнь среди людей, но в каком-то вакууме. Одни знали, кто я такая, поэтому держали определенную дистанцию. Другие стали друзьями, но не верят Руваровой, а Верке Палкиной. И этой дружбе конец, как только они узнают, кто скрывается под маской. Ты же какой-то настоящий. Ощущение, что тебе абсолютно пофиг на мой статус. Хоть принцессу, хоть сержанта одинаково будешь защищать и любить. Ты ведь меня любишь, я много чего люблю. Попытался я увильнуть в сторону, отшутившись. Хороший стейк, например. Пиво холодное в жару, очень соблазнительно прозвучало, тоже бы не отказалась, но я сейчас о другом. Поцелуй меня, пожалуйста, по-настоящему. Ты уверена, что сможем остановиться? Нет, Даня, совсем не уверена и не хочу останавливаться. Мы с тобой оба не дети, поэтому понимаем, что шансы не сдохнуть в чужой враждебной реальности равняются почти нулю. И смысл тогда хранить девственность? Если завтра можем лежать окровавленными трупами в этих чертовых джунглях, а так хоть погибну счастливой и довольной. Поэтому здесь и сейчас стань моим первым. Больше такой возможности у нас может не быть. У меня было 1000 различных возражений, заготовленные ответы и позитивные объяснения, что не все так плохо. Но я не стал озвучивать весь этот логичный мусор, а просто склонился над девушкой и нежно поцеловал ее в губы. Вера права. Быть может, это наша единственная возможность. Она обхватила меня за шею и прижала к себе. А дальше началось какое-то сумасшествие. Верены губы с непередаваемой сладостью ягод, жаркое дыхание, язычок. Голова идет кругом и хочется еще большего. Полностью насладиться любимым телом и отдать ему все те чувства, что до этого сдерживал в себе. Не знаю, проводились ли испытания армейских доспехов в подобных условиях, но мы лежа умудрились скинуть их в рекордное время. Кажется, вместе со всей остальной одеждой разом. Слышу легкий вскрик боли. Но для спасательницы она не имеет никакого значения, девушка во власти удовольствия. Меня же словно молнии пронзают от охватившей страсти. Еще, еще, еще. Хочу сверху, возбужденным шепотом произносит Вера и опрокидывает меня на землю. Теперь я вижу ее всю, такую обнаженную, такую желанную. При свете полной гоблинской луны девушка напоминает таинственную богиню, спустившуюся с небес прямо на меня. Чувствуя, что финал близок, прижимаю к себе и целую так, как никогда ни одну женщину не целовал. Наши тела одновременно вздрагивают, и вдруг, тысячи созвездий, хоровод из них кружится вокруг нас. Ощущение единения не только с верой, но и со всем мирозданием заставляет вопить от восторга. Мы растворяемся с любимой во всем этом, рассыпаемся звездной пылью и становимся одним целым. Наши чувства и эмоции переходят на абсолютно иной уровень, и от этого ощущение становится еще ярче. Это уже не секс, этому нет названия. Все заканчивается так же резко, как и началось. Обнаженная девушка без сил рухнула мне на груди, тяжело дыша, проговорила: «Я только что видела рай, с тобой, спасибо, я люблю тебя», тоже не в силах отдышаться, прошептал я: «Сдохну, но никому не отдам, ты тоже только мой, убью любую приблизившуюся, Даня, я еще хочу». Желания наши полностью совпали, и мы снова занялись любовью, потеряв счет времени. Пусть как в первый раз нас не накрывало, но все равно, уверен, такого секса, когда тела и энергия переплетаются, ни один человек еще не испытывал. Мы полностью потеряли счет времени. Лишь только под утро какой-то здоровенный и очень зловредный местный жук беспардонно хватанул меня за голую задницу, заставив прийти в чувство и снова начать мыслить. Одевались мы счастливые и безумно грустные. Наша первая ночь закончилась. Подобное, если и повторится когда-нибудь, то очень нескоро. Для начала нужно выжить в гоблинской реальности. Потом, если повезет вернуться на родину, придется разбираться с дедушкой-императором. Александр V вряд ли обрадуется тому, что первым мужчиной у его внучки стал вшивый графенок, недавно считавшийся не менее вшивым барончиком. За испорченную родословную династию мне грозит даже не каторга, а самая мучительная смерть. Без боя я, конечно, не сдамся, но сложностей предстоит много. Я буду с тобой до конца, верь мне, костьми лягу, но сделаю так, чтобы император не мешал нам быть рядом, словно прочитав мои мысли, произнесла Вера и целомудренно чмокнула в щеку. Правильно, кстати, сделала. Даже от такого легкого прикосновения губ мне резко захотелось снова скинуть с себя броню со всей остальной одеждой. Расслабься, успокаивающе погладил девушку по волосам. Будут проблемы с ним, решим. Ну а сейчас у нас немного иная задача. Я поняла, твой чах, что он вообще за существо такое? Называет себя великим Наумбом, выпить не дурак. Характер вредный, самодовольный, но в целом парень неплохой, по-своему надежный. Выручал меня не раз. Надеюсь, мы тоже выручим его. Ты как себя чувствуешь после такой брачной ночи? Ты знаешь, Данила, но на удивление шикарно. Словно в меня аккумулятор мощный вставили. Под аккумулятором я подразумеваю не то, что ты вставлял. У меня больше или меньше? Тьфу ты, пошляк. Рассмеялась Вера. Не будь я спасателем, то обязательно бы покраснела от твоих вопросиков. У тебя лучше. Так сойдет, лучше войдет, но сейчас о деле надо думать, с неохотой посерьезнел я. Признаться, у меня энергии тоже хоть отбавляй, поэтому предлагаю сделать максимальный прыжок. Если получится, то даже два. Потеряно много времени и нужно его наверстывать. Допускаешь, чах уже того, тихо спросила Вера. Извини, что так говорю, но мы должны исходить из реалий. Нет, он пока жив. Я чувствую это, убежденно ответил я. Раньше просто не верил в его гибель, но после нашей с тобой ночи что-то изменилось во мне. Теперь я уверен, что Наум живой, хотя и хреново ему очень. Ну и чего тогда копаешься? Тобой любуюсь. Подкат засчитан, но отмазка слабая. Данила, успеем еще полюбезничать. Сейчас же мне больше хочется увидеть твоего таинственного чиха и эту проклятую лабораторию, на которую мы столько сил и нервов угрохали. Я принял во внимание доводы и тут же переместился к одному месту, которое раньше пометил для себя. Верку ждать не пришлось. Она стоит рядом и довольно улыбается. Горюнов, теперь у меня есть личный извозчик. Поза наездницы понравилась? Или нормально объяснишь, как чуть ли не раньше меня здесь оказалось? Во мне тоже что-то изменилось. Как только ты вошел в некое состояние, в группе морячка его кругом называют, только у меня он индивидуальный, учту на будущее. Так вот, как только ты вошел в свой круг, то я непроизвольно потянулась к тебе и вдруг очутилась в нем. Словно смотрю на мир твоими глазами, чувствую эмоции, ощущаю все желания, будто бы мы один человек. Поэтому, когда ты переместился, то переместилась и я. Прикинь, прикинул, кивнул я. То-то смотрю, как-то легко перемещение произошло. Оказывается, ты подпитывала меня. Устала? Вообще нет. Видимо, быть наездницей. Хм, нужно будет потом подобрать иное определение, чтобы мысли в сторону секса не скатывались. О, пассажиркой быть менее энергозатратно. И при этом ты все равно с извозчиком своей энергией расплачиваешься, облегчая ему работу. Завершил мозговой штурм я. Полезно мы сегодня с тобой ночку провели. Во всех смыслах полезно. Уверен, что есть и еще какие-то пока скрытые от нас вещи. Какие? Время покажет. Чах утверждал, что раскрываются они, как правило, при определенных условиях. Потом хрен закроешь. Раз мы такие крутые сегодня, то, может, не будем тянуть гоблина за мошонку и сразу переместимся в лабораторию? Как думаешь? Я бы рискнула. Моментально согласилась Вера. Только не в саму лабораторию, а в ее окрестности. Хочется прикинуть обстановку, прежде чем в бетонную ловушку соваться. Правильно. 5 тебе, Верунчик, за теорию и 5 с плюсом за практику. Практики еще не было, так что 5, да еще и с плюсом, пока ставить ни за что. А это за другую практику поставил, загадочно улыбнулся я и подмигнул девушке. Горюнов, блин, прекращай уже мыслями фривольными разбрасываться. Я сама только-только немного успокоилась. Но, поцеловать на дорожку можешь. Я с удовольствием исполнил ее пожелание. Эх, тут такая клубничка на двоих намечается. Но вместо этого опять воевать. Переместились мы снова легко и непринужденно. Чувствую, что энергия слегка просела, только все равно бодрячком оба. Переместились и чуть не вляпались. Примерно в 100 метрах от нас копошатся гоблины около артиллерийской батареи. Быстро, пока нас не заметили, скатились в небольшую ямку и замерли, прислушиваясь к происходящему. Вроде пронесло, и на нас никто не обратил внимания. Откуда их столько? Чуть слышно проговорила Вера. Не знаю. Ладно бы несколько отрядов пехоты местность прочесывали на всякий случай, но орудия. Еще следы от гусениц видел. Ненормаль. Меня прервал слаженный артиллерийский залп. После этого раздался визгливый голос с приказными нотками и снова орудия жахнули. По всем правилам осаду ведут, озвучила очевидная Вера, полностью превратившись в сержанта Палкину. Словно цитадель взломать пытаются. Чиха, а не цитадель, сделал я единственный для себя вывод. Кажись, Наум успел защиту поставить из пояса хаоса. Из чего? Потом объясню. Но Наум явно здесь. Я очень хорошо его ощущаю. Поняла. Значит, перемещаемся на гоблинскую базу к нему? Успеется, возразил я. Давай-ка в полной мере оценим обстановку. Хрен знает, как выбираться будем. Может, и ножками топать придется. Почти час мы потратили, ползая по округе. Выводы неутешительные. Твари так обложили единственный вход в подземную лабораторию, что даже невидимка не проскочит в любом направлении. Полноценная армейская дивизия зеленых в округе, а то и две. Вера, после долгих размышлений начал я небольшой ликбез. Чах поставил мощную защиту из пояса хаоса. Рано или поздно, но харки его пробьют. Есть два вида пояса. Пояс хаоса, к которому относятся некоторые твари и некоторые люди с минус даром, и пояс порядка, к которому склонны существа с положительным даром. Оба пояса имеют разные взаимоисключающие свойства. Мы с тобой путешествуем с помощью хаоса, ибо оба с минусом. Можно, по идее, и положительно одаренного с собой прихватить, только это огромные затраты энергии. К чему клоню? Со мной все понятно, но я не знаю, как отреагирует защита Чиха на тебя. Где гарантия, что ты не отцепишься во время переноса, и последствия этого непредсказуемы? Хотя тут и ежу понятно, что ничего хорошего ждать не приходится. Поэтому предлагаю не рисковать. Хочешь оставить здесь? Недовольно спросила Вера. Плохая идея. Тем более ты сам сказал, что твой пояс хаоса – это моя стихия. Не в этом дело. Просто я не знаю, что Наум наворотил в защите. Ничего. Узнаем вместе. Да я теперь даже спрашивать тебя не стану. Хоть связывай, но все равно присосусь пиявкой при переносе и все. Лучше возьми меня добровольно. В смысле, не возьми, а перемести. Остальное, и тоже очень добровольно, потом наедине сделаешь. Смотрю, что ты все никак не отойдешь. Улыбнулся я, хотя моей улыбки из-под забрала шлема и не видно. Не лыбся. Каким-то своим женским чутьем угадала Верка. Под впечатлением, конечно, до сих пор нахожусь, но сейчас разговор не об этом. Повторю, идем вместе, уговорила. На всякий случай, приготовиться к бою. Удачи нам, сержант. Глава 26. К счастью, перемещение прошло удачно, и защитный барьер Чиха не принес нам неприятных сюрпризов. Но облегченно выдохнуть не пришлось. Как только мы оказались в том месте лаборатории, где по моим ощущениям должен находиться Наум, то в мою сторону сразу же полетел кулак, облаченный в перчатку доспехов. Увернулся легко и, одновременно перехватывая руку вражины, вошел в ускорение. Серп уже в полной боевой готовности. Почти рубанул им тварь по шее, когда дошло, что передо мной человек. И судя по очень знакомому знаку на бронежилете с цифрой 2, это Жир, Ромалы. Ору не своим голосом, привлекая к себе внимание. Всем отставить, Верка тоже. Все-таки хорошо, когда люди приучены к приказам. После правильной дрессировки в экстремальной ситуации солдат вначале исполняет его, а потом начинает думать, нафига он это сделал. А у нас школа за плечами серьезная. Бой, толком не начавшись, моментально прекратился. Все застыли, недоуменно глядя друг на друга. «Барон?» – недоверчиво спросил морячок, держа меня на прицеле. «Ты ослеп?» – облегченно интересуюсь у него. «Бараон!» И тут мне пришлось пережить еще одну битву, уворачиваясь от обнимашек неожиданно найденных товарищей. Я им, конечно, тоже рад, но ведь насмерть могут затискать, гады счастливые. Бурные проявления чувств улеглись быстро. Сейчас не лучшая обстановка для них. «Какого хера вы тут делаете?» — спрашиваю у табора. «А вы с сержантом Палкиной, Борзый, а ты не оборзел игнорировать вопросы старших по званию?» «Виноват, господин старшина, только мы сами не знаем, как тут очутились». «Именно», — подтвердил морячок, — «шли в составе группы». Внезапно в головах помутнело и, хлоп, знакомые стены гоблинской лаборатории. Зеленые твари кругом копошатся, но они либо следователями местными, либо всезнайками научными были, так как мы очень легко зачистили объект по новой, грохнув этих и немногочисленную охрану. «И еще, помнишь ту галлюцинацию, что под Брестом и Тюменью нас навещала? Тоже тут валяется, кажись, во плоти и...» «Где он?» — перебил я морячка. «За стенкой. Мы ему тряпок принесли, чтобы лежалось лучше». Я тут же рванул в соседнюю комнату. Чиха не узнать, он лежит с розовой пеной на губах, весь покрыт синяками. Кажется, одно крыло сломано, и исхудал так, будто бы только что из концлагеря прибыл. Даже его всегда выпирающий рахитичный животик втянулся и прилип к позвоночнику. «Чах, дружище!» — воскликнул я, потрогав его пульс и убедившись, что Наум живой. «Очнись, Чах, дай силы!» — не открывая глаз, прохрипел он. «Надо, срочно, рука, кровь. Наумбу нужна кровь, да пусть берет. Неважно, как это аукнется для меня, но смотреть без горечи и ужаса на некогда фонтанирующего энергией товарища не могу». Чах явно умирает. Быстро скинул броню и, закатав рука в куртке, поднес руку к его рту. Но Наумб не реагирует. Такое ощущение, что на общение со мной потратил последние силы и отключился. «Нет, дружок, я тебя так просто смерти не отдам». Полоснув себя по запястью серпом, разжал челюсти Чиха и вставил руку ему в пасть. Вначале ничего не происходило, но потом я почувствовал, как Наум впился зубами в кожу. Тут же энергия стала уходить из меня. «Отлично, значит, ее перекачка началась». Через 5 минут уже стало не до радости. Голова кружилась, и силы таяли на глазах. Но я все равно терпел, понимая, что Наумбу нужно заполнить свой полностью истощенный резерв, прежде чем начать регенерацию. «Хватит, могу убить», — проговорил он, открыв глаза. «Но нужно еще немного, негде взять. Может, моя подойдет?» — спросила Вера. «У меня тоже минус дар». «Давай», — прошептал Чах. «Теперь можно, твою можно». Процедура с откачкой энергии повторилась. Я наблюдал сквозь туман в глазах, как Вера пытается воскресить Наумба. Тот уже стал немного лучше выглядеть, хотя до сих пор краши в гроб кладут. В какой-то момент Чах оторвался от веренной руки и то ли приказал, то ли пояснил: «Спать». Остатки силы воли окончательно покинули меня, и я вырубился, перед этим заметив, что Вера уже без сознания. Побуждение было тягостным. Ноет все тело и ощущаю себя беспомощным младенцем. С трудом разлепив веки, огляделся. Весь табор неподалеку в тревожном ожидании. Бледнющая Вера лежит рядом со мной с закрытыми глазами. Чах тоже. Он хоть и далек от нормальной формы, но дыхание ровное. Попытался подняться, но ноги не слушаются. Хорошо Наум энергии хапнул. Это что же пришлось ему пережить, раз так себя высушил? Сложно было, неожиданно пришел от него мысленный ответ. Джин, сука сильный, чуть не угробил меня. Чтобы не пойти к нему на корм, в в последний момент перед смертью дотянулся до твоего табора. Я же когда-то у твоих ромал энергетические потоки перестраивал, поэтому привязка осталась. Думал чуть-чуть взять энергии, а оказалось, что с собой утащил. Так все здесь и оказались. Почувствовав, что организм, несмотря на отступление, все равно поврежден сильно и скоро рассинхрон энергетических потоков начнется, принял меры. Единственное, на что сил хватило, тебя позвать, ну и еще барьер защитный от твари выстроить. А дальше помню только боль. Ты вовремя пришел. Скоро процессы в моем теле стали бы необратимыми. Я верил в тебя, Данила. Знал, что не бросишь. Спасибо. Что делать-то дальше? Чах. Задал я единственный пришедший в мою чумную голову вопрос. Ждать. Барьер держится. Время до завтра у нас еще есть. И нам нужно вниз. В самый низ лаборатории. Там ощущается одна из осей силы этой реальности. Именно поэтому лабораторию не перенесли в другое место. Стон Веры прервал нашу беседу. Она тоже пришла в себя и, как я недавно, попыталась безуспешно подняться на ноги. «Ты как?» – спросил, взяв девушку за ледяную руку. «В дерьмо. Пыточная камера внутри, а не органы. Если болит, значит, жива. Верочка, нужно поспать. Не напрягайся. Все будет хорошо». Она что-то попыталась ответить мне, но стала снова вырубаться. Я обнял Веру, прижал к себе и ушел в беспамятство следом, напоследок приказав табору: «Всех троих несите вниз». «А вы нас не спалите?» — осторожно поинтересовался астроном. «Не должны, несите». Очередное пробуждение тоже было не самым радужным, но не таким поганым, как в первый раз. Видимо, организм потихоньку приходит в себя. Верина рука, которую я так и не отпустил, уже не такая холодная. Значит, почти под ноль высосанная чихом из нас энергия начинает пополняться. Сил хватило даже на то, чтобы с третьей попытки подняться на ноги. Почему-то группа морячка держится от нашей троицы на расстоянии, словно между нами стоит невидимая стена. «Парни, вы чего застыли истуканами?» — прямо спросил у них. «Есть какие-то проблемы, барон?» — за всех ответил Пушкин. «Мы тебя и Палкину уважаем, конечно, только жить очень хочется. Вы ж светились покруче жопы светлячка, и не просто светились, словно рядом молния жахнула. Да так, что даже на подмышках волосы у нас задымились. Мы ж под доспехами чуть не запеклись до румяной корочки. Теперь ученые и близко не подходим». «Да», — удивился я. «Ну, извиняйте, ромалы. Честно говоря, ничего подобного не почувствовал. Видимо, между нами обмен энергии мощный шел. Ладно, вопрос ясен. Можете больше не волноваться. Как у вас кругом дела обстоят? Есть сдвиги в лучшую сторону или до сих пор друг друга не чувствуете?» «Хреново обстоят», — хмуро пояснил морячок. «Тут не то что круг, даже легкие отголоски изначально хиленького положительного дара в себе не чувствуем. Так что имей в виду, что теперь от нас помощи мало. Простые бойцы и ничего сверх того. Честно говоря, даже попрощались меж собой на всякий случай. Теперь, когда нет защиты круга, первая точно попавшая пуля станет для нас смертельной». «Не станет», — вслух пояснил очухавшийся Чах. «Поверьте моему гениальному разуму. Все настройки на одну жизненную цепочку с вас слетели. Отныне нет никакого круга, но и жизненно зависеть друг от друга тоже не будете. Каждый сам по себе. Получается, что пусть и не все сразу, но все равно здесь подохнем», — сделал неутешительный вывод Жир. «Без дара в гоблинской реальности смогут выжить лишь гоблины. А я не говорил, что вы без дара. Просто теперь он полностью ушел в минус, как у Данилы, но не так ярко выражен. Серпы ведь по-прежнему материализуются, есть такое», — кивнул морячок. «Вот и отлично. Рубите ими харков и постепенно будете класс дара повышать. Только с зеленых толку мало. Нужно вампиров гробить для быстрой прокачки. Маидов не предлагаю. Сейчас пока что все практически на нуле, но как только дело сдвинется с мертвой точки, то много интересного в себе обнаружите». «Да мы на все согласны, кроме некролога», — напряженно пошутил Пушкин. «Непонятно только, как выбираться отсюда будем. Вся база обложена по периметру и проскочить не удастся. Должен обязательно быть еще хотя бы один выход с базы», — начал я успокаивать парней, одновременно продумывая наше положение. «Да даже если и есть, то толку от него», — возразила мне Вера. «Допустим, найдем замаскированную лазейку, но это для нас она замаскирована, а у твари на всех планах обозначаться должна. Только последний дебил вместе выхода не поставит усиленный заслон. И я про то», — кивнул Пушкин. «Поэтому забирайте своего полудохлого крокозябра и уходите. Ну, а мы тут пошумим напоследок. Река», — неожиданно вслух сказал Чах, явно обращаясь ко всем, а не только ко мне. Еще и разговаривает. Удивился астроном. Я думал, что только жрать просить обучен. Сам ты обезьяна дрессированная. Моментально отреагировал Чах. Предупреждаю сразу, если кто еще раз великого Наумба Кризабибай назовет или иными неприличными словами, то я обижусь. В общем, изначально хотел сказать, что здесь оставлю, но эти твои, Данила, Ромал и так собираются. Ты что-то по реку говорил, перебил я. Да, подземная река, она как раз под базой, примерно в 20 метрах протекает. Поэтому в свое время, строя лабораторию в этом месте с осью силой, и не стали углубляться, хотя там было бы еще лучше из людей твари делать. Туда есть проход? Нет, есть технический колодец, по которому забор воды происходил. Если убрать трубу из него, то спустимся к реке, и потом наши красивые раздувшиеся тела вынесет верст через 100 на поверхность. Скептически восприняла этот план Вера. А может и вообще под землей останемся. Через 5 верст есть карстовые пещеры, примыкающие к реке, пояснил Чах. Доберемся до них, дальше ищем выход на поверхность. Ну а потом, не спеша, огородами пойдем в сторону фронта. Принимается, согласился я. В конце концов, если придется нырять, то доспехи могут до 7 минут автономно работать под водой. Ну а если полный трындец, то вы перемещаетесь, как и планировали, перебил меня морячок. Ну а нам что здесь, что там одинаково помирать? По мне, лучше захлебнуться, чем после пыток в гоблинский котел угодить. По мне, тоже, кивнул астроном. Только вот доспехи придется оставить, тяжелые и на дно потянут. Фигня вопрос, отмахнулся Наумб. В лаборатории всякого добра хватает, так что подберем каждому плавсредство. На то мы порешили. Мародерка заняла немного времени, и вскоре группа морячка действительно стала соответствовать прозвищу старшего. Хотя с виду они больше напоминали детишек в бассейне. Все это из-за поясов и нарукавничков, обнаруженных в аквариумах с синей жижей, в которой плавали тела испытуемых тварей. После этого нашли нужную трубу, ведущую в подземную реку. Тут пришлось попотеть. Несмотря на большой диаметр, в ней установлены фильтры, мешающие беспрепятственному спуску. Я хотел было напрячь Чиха, чтобы извлечь перегородки, но Наум подказался, заявив, что вырвать фильтры может, но останутся рваные острые края, которые могут располосовать не хуже боевого серпа. Почти 4 часа мы извлекали трубу с помощью подручных средств и матюгов, но справились. Устали, как претенденты на своей первой тренировке в императорской школе спасателей. Отдохнули полчаса и уже собирались сваливать из этого негостеприимного места, как Чах, хлопнув себя крылом по лбу, заявил: «А у нас ведь есть интересная штука, которая тварям очень понравится. Я же заряды самоликвидации при штурме лаборатории отключил, и обратно замкнуть цепь труда большого не составляет. Не рванет до нашего отбытия?» С сомнением поинтересовался я. «Тут сейчас полный бардак в проводах. Не дай бог, замкнет, и дружно разлетимся на молекулы». «Не разлетимся, Данила. Цепь автономная, со своим источником питания. Никаких наворотов нет, чтобы из-за случайного глюка не сработало. Может, один наворот поставить?» Предложил идею Борзый. «У меня пара взрывателей с таймером завалялась. Вот что значит мое благотворное влияние». Довольно воскликнул Чах. «Всего пару часов в обществе великого Наумба провели, а уже на глазах поумнели. Давай свои взрыватели. По моим подсчетам, защитный барьер рухнет через 2 часа. Значит, даем еще 1 час проклятым харкам снова оккупировать лабораторию. Итого, ставим таймер на 3 часа. Есть возражения? Против хорошей идеи никто спорить не стал. В результате пришлось потратить еще 40 минут на приготовление сюрприза. Лишь потом мы, перекрестившись и проматерившись, один за другим прыгнули в шахту, ведущую к подземной реке. Я прыгнул первым. К счастью, течение не сильное, поэтому, оттолкнувшись от дна, я всплыл на поверхности и спокойно огляделся. Темень полная, лишь только луч встроенного в шлем фонаря освещает длинную пещеру с низким, нависающим над водой сводом. Хорошая новость, значит, в аквалангистов играть не придется. Следующий, произнес я в гарнитуру и отплыл в сторону, чтобы мне на голову никто не шлепнулся. Приводнение группы прошло успешно. Последним нас осчастливил Чах, с веселым воплем рухнувший в воду. Не на аттракционе, попенял я ему. Ты чего, нормально переместиться не мог? Расслабься, Данила. Во-первых, нас никто не услышит. А во-вторых, стены пещеры из такой породы, что энергии затрачу много при перемещении. Ось силы пропитала камень насквозь, еще и водица как проводник выступила. Мне же до полного восстановления организма пока осторожно с энергией обращаться нужно. Чем нам опасны эти стены? С тревогой спросила Вера. Ничем, красотка, даже наоборот. Повторюсь, что тут силище немерено, и мы ее прилично хапнем. Так что выйдите на поверхность нормальными людьми, ясно, хоть что-то хорошее. Ну что, поплыли? Повернула голову сержант в мою сторону. Поплыли, я первым. Вера, ты замыкаешь. Чах, мониторишь дорогу на предмет различных неожиданностей. Ромалы, да просто не утоните. Наш сплав по реке проходил спокойно, но очень медленно. Постоянно то какие-то повороты, то торчащие острые камни. Несколько раз свод над головой опускался до самой воды, и приходилось нырять. Сделать это с навешанными на броню поплавками оказалось еще тем геморром. Но как бы то ни было, примерно через 2 часа мы добрались до этих самых пещер. Вернее, почти добрались. Там впереди практически озеро в огромном зале, сообщил наш бессменный разведчик Чах. Осталось за малым. Выбраться на берег и по подземному лабиринту выйти на поверхность. Но, блин, я не знаю, как это сделать. И в чем проблема? Удивился я. Проблема в том, что там обитают рыбка величиной с 7-метрового питона. Она от местных каменных пород, аккумулировавших энергию, так мутировала, что ей пофиг на все, даже на пояс хаоса. Так что нормальной защиты от зубов этой барракуды не имеем. Броня спасет, попыталась внушить оптимизм Вера. Ты ее зубов не видела. Может, не заметит нас, Верка? Не смеши. Слышь, чехоточный, я с тобой на брудершафт не пила, чтобы ты разговаривал со мной в такой манере. Выпить – это хорошо, мечтательно закатил глаза Чах, услышав про любимое занятие по раскачке огненных желез. Но упрек принимается. Когда выберемся, обязательно устроим посиделки. Свечи зажжем, спиртик водочкой разбавим. Романтика. Интима не обещаю, с этим к Даниле. Ну, вы тут, конечно, молодцы, додумались. Ладно ты, Верунчик, дедушка поругает и отпустит. А Данька, его же за внучку императора оскопят, для начала. А вот потом и остальные приятности начнутся. Заткнись, хором крикнули мы с Верой, услышав, как сволочной Наум при всех раскрывает тайну Палкиной. Не волнуйтесь, а кто тут императорская внучка? Подозрительно спросил морячок. Тебя волновать сейчас должно другое, увел я разговор в иную плоскость. Что с рыбиной делать будем, ромалы? Зажарим и съедим. Опять влез Чах, уверен, что мяско в ней энергией пропиталось так, что не хуже, чем от Маида подзарядиться можно. И вкусно, и полезно. Осталось только поймать. Глава 27. Я люблю рыбалку, но не такую, в которой сам могу стать уловом. А судя по описанию Чиха, местная рыбешка сейчас больше похожа на рыбака, чем все мы вместе взятые. Вот, блин, закон подлости. Когда все идет по плану, обязательно возникнет непредвиденная трудность на ровном месте. Я что угодно мог предположить. Гибель в реке, встречу с Маидом или Суккубом, схватку с отрядами Харков и Кроу. Но то, что мы можем стать пищей для огромной барракуды, даже в голову не приходило. Значит так, подвел я итоги нашего импровизированного совещания. Если подводную тварь не берет дар, то будем действовать старым дедовским способом. Я плыву к ней и пытаюсь разрубить своим серпом. Он броню вскрывает, поэтому и со шкурой рыбехи справиться должен. Чах, от тебя поддержки ждать стоит, конечно, но я буду лишь отвлекающим фактором, а основная работа тебе предстоит. Вообще-то у меня тоже есть серп, с легким вызовом сказала Вера. Или решили, что в стороне останусь, да и у нас серпы, не в зубах ковыряться, поддержал ее морячок. «Ваши реально зубочистками покажутся для такой туши», — пояснил Чах. «Порезы нанесете, но до органов рыбины не доберетесь. Больше риска, чем пользы. Поэтому Данила, единственный, кто может, напитав силой под завязку свой боевой серп, тварь остановить. И даже с таким оружием ему попотеть придется. Повторю, наша рыбка — это магический мутант, а не пескарик в пруду. Так что, хватит трепаться», — перебил я вновь начавшийся диспут. Приказ старшего по званию. Сидеть всем и не высовываться, пока не поступит команда. Вопросы? Есть вопросы, не унималась Вера. Отлично. Вот между собой их и обсудите. Ну а нам пора. При близком знакомстве я понял, что рыба напоминает не барракуду, а мурену. Полупрозрачная извивающаяся тварь смотрела на меня двумя вылупленными красными глазами, и было ощущение, что пытается загипнотизировать жертву. Эта огромная зубастая змеюка реально внушает ужас. Но мне сейчас не до проявления эмоций. Напитав серп по самое не хочу, первым кинулся в атаку. Смешно сказать, кинулся. В воде я больше напоминаю плывущее дерьмо, а не бойца. А вот Мурена в своей стихии. Ловко увернувшись, она не стала подставляться под мой серп, а молнией промелькнула справа и исчезла в темных водах. Я замер. Кажется, сейчас будет внезапная атака на меня. Хреново, что даже примерно не представляю, с какой стороны она начнется. Успею ли среагировать? Не знаю. Несмотря на то, что я нахожусь в ускорении, тварь легко заметила мои потуги убить ее и также легко ушла на глубину. Значит, тоже двигается в подобном режиме. Я оказался прав. Мурена выжидала удобный момент для нападения. Если бы не вопльчиха, мониторившего обстановку с воздуха, то хрен бы заметил рыбину, молнией метнувшуюся ко мне с тыла. Но даже предупрежденный, я бы не смог оказать сопротивление. Выручил Наумб. Видя, что дело швах, он камнем кинулся в воду и вцепился гадине в хребет. Она моментально отреагировала на новую опасность и практически свернулась в кольцо, пытаясь зубищами достать новую угрозу. Этого мне хватило. Я рубанул горящим серпом по ее туше, в надежде одним ударом разрубить Мурену пополам. А хрен там, мой серп оставил лишь глубокую рану. Чертов магический мутант. Дело становится все более опасным, раз даже мое проверенное оружие перестало быть вундервафлей. Додумать мысль не успел. Из глубины на меня надвигается огромная пасть, но уже не так быстро, как в прошлый раз. Видимо, рана и впившейся рыбкой прилипала и Наумб сильно снизили скорость Мурены. Поэтому я успеваю пропустить тварь рядом с собой и вонзаю серп в ее мерзкий бок, больше похожий не на рыбий, а на застывший до каменного состояния студень, в котором видны все внутренности. А вот выдернуть оружие не успеваю, и мы уходим на глубину. Одной рукой держась за рукоять серпа, другой вынимаю пистолет и всаживаю в тварь всю обойму. Есть пробитие. Простые патроны, в отличие от магического лезвия, легко пробивают шкуру, заставляя Мурену еще больше замедлить темп и извиваться в конвульсиях от боли. К тому же чах жуком-короедом почти прогрыз белесую плоть почти до самого позвоночника. Шанс на победу есть. Отпустив серп, отталкиваюсь от тела гадины ногами и, извернувшись, достаю из-за спины автомат. Бью очередью по голове Мурены. Пули под водой хоть и замедлили свой полет, вернее плавание, но убойную силу не потеряли. Ошметки мяса и серое кровище струями разлетаются от изрешеченной морды. Рыбина начинает дергаться, потом резко замирает и плавно опускается на дно. Готово. И тут я вспомнил про серп. Терять такое оружие – это неправильно. Можно его будет потом призвать обратно, но нет гарантии, что в этом странном месте он вернется к своему хозяину, освободившись из мутировавшего тела. Ныряю следом и сам достаю серп, облеченно отметив, что повреждений на нем никаких нет. Всплываю на поверхность. Мокрый с ног до головы чах уже кружит над водой. «Данька, добыча пропадает», — с возмущением говорит он. «Мы не для того столько корячились, чтобы ценное мясо другим досталось. А как я тебе ее достану?» С не меньшими эмоциями отвечаю ему. «Живы оба, и на том спасибо, транжира. Ладно, что-нибудь придумаем. Надо нашим сообщить, что путь свободен». И вот тут, собираясь дать команду через гарнитуру шлема, я понял, что тот отсутствует на моей голове. Это как? Нет, я допускаю, что мог потерять его. Только без подобной защиты под водой продержаться столько бы не смог. Да и не только дышал, видел все так, будто бы на воздухе находился. Поделился наблюдением с Наумбом. Тот раздумывал недолго. «Данила, у тебя проявляется дар воды. Вернее, уже проявился при очередном адреналиновом выбросе. Бонус от убийства Маида, как я подозреваю. Попытайся поэкспериментировать с водичкой. По идее, должен уметь не только ускоряться в ней и дышать, как на суше, но и управлять. Я не ускорялся, ускорился. Нет, хотя, задумался над словами Чиха. А ведь мне действительно при последней атаке Мурена не такой быстрой показалось. Если допустить, что медленнее она двигаться не стала, то остается одно, это я ускорился. Вот-вот, короче, я за нашими, а ты выбирайся на берег и попытайся придумать, как достать со дна мутанта. Дань, там реально мяско волшебное. Мы хоть от стен подзарядились малеха, только все равно остаемся почти пустыми. А вот несколько кусков этой рыбины восстановит энергетический уровень полностью. Спорить с ним не стал, а поступил, как советовал Наумб. Сидя на берегу, опустил обе ладони в воду и попытался сосредоточиться. Что-то есть. Чувствую, как мысленно сам становлюсь водой. Ощущение слияния настолько сильно, что вижу дохлую тварь не на дне подземной реки, а словно она находится внутри меня. Очень необычно. Теперь я и есть река. Пытаюсь создать волну и вытолкнуть Мурену на поверхность. С первых попыток не получилось. Но потом все же нащупал правильный импульс, и тварь всплыла. К этому моменту подоспели наши бойцы. Под чутким и очень суетливым руководством Наумба они вытащили добычу на берег и стали рассматривать. «Нам это надо есть?» — скривившись, поинтересовалась Вера. «Честно говоря, даже смотреть противно. Не ешь, если не хочешь». Но Чах говорит, «Что-то твой эксперт у меня доверия не вызывает», — перебила она. «Он же не совсем адекватный, и это тоже. Но только благодаря его неадекватности, я несколько раз свою задницу из безнадежных передряг целой вытаскивал. Так что лучше не ерепенься. Ты ведь на лечение Наумба тоже кучу сил потратила. А нам еще предстоит много потрудиться, чтобы домой попасть. Тут не до брезгливости», — уговорил, вздохнула девушка. Новая проблема кулинарного характера оказалась не очень сложной, но безумно противной. Мурену пришлось жрать сырой. Во-первых, дров или чего-нибудь другого горючего не сыскать, а во-вторых, Чах сказал, что так будет эффективнее. Поэтому давились мы рыбными стейками со слезами на глазах и с огромным желанием проблеваться. Еле справились со своими желудками и удержали деликатес внутри себя. Правда, тут же в награду получили обалденный прилив сил. Мяско реально крутое в этом плане оказалось, несколько маленьких кусочков съели, а готовы горы свернуть. Видя такой эффект, я даже немного заготовил его в дорогу. Никогда не знаешь, в какой момент очередной допинг и восстановление энергии понадобится. Ну а дальше под чутким руководством Чиха пошли по лабиринтам карстовых пещер. Несмотря на их мрачность, настроение у всех приподнятое. Особенно радуются мои ромалы. После рыбного стола все ощутили легкий намек на дар, и теперь начинают верить, что смогут восстановиться, а не проживут свою жизнь банальными простолюдинами. Но самый кайф настал, когда мы все-таки вышли на поверхность и вдохнули пусть и не родной реальности, но свежий воздух. Каким же вкусным он нам показался. И еще радует, что в округе не видно зеленых гадов. Значит, сможем уйти тихо, не привлекая к себе внимания. А уж когда услышали вдалеке мощный взрыв, то совсем хорошо на душе стало. Значит, сработала система самоликвидации. Теперь эту лабораторию хрен кто в ближайшее время восстановит, если, конечно, там можно хоть что-то восстановить. Очень надеюсь, что невозможно. Но на проявление чувств времени нет. Мы легкой рысью устремились в сторону южного фланга, не волнуясь о том, что нас могут зажопить. Чах, как всегда, мониторил обстановку и вовремя сообщал об отрядах тварей. Нам же оставалось лишь лишний раз не шуметь, когда проходили в притирочку с заслонами харков. На третий день вышли к месту нашего старого схрона. Я и Вера уверены, что там есть чем поживиться. Вряд ли наши диверсанты и бойцы группы поддержки, прорываясь домой, захватили остатки припасов и боекомплекта. Для них важна скорость, а лишний груз лишь будет тормозить. Ну а у нас всего осталось очень мало. Жрачки вообще нет. Даже куски мутанта пришлось выбросить, так как рыба резко протухла и завонялась буквально через 2 часа после нашего выхода на поверхность. С сожалением, но избавился от такой ценной штукенции. И вот около схрона возникла новая проблема. Изначально мы рассчитывали, что, уходя, наши не станут заморачиваться и засыпать его, но вход оказался заблокированным основательным обвалом, а с даром земли у нас никого нет. Я было сам попытался пробудить его в себе, но хорошего, оказывается, понемножку. Получил дар воды, радуйся хотя бы этому и на большее не рассчитывай. Что делать будем? Поинтересовался у народа. Не торчать же здесь, твари хоть и убрали с этого квадрата свои заслоны, но в прифронтовой полосе движение оживленное. Может, разнесем несколько колонн зеленых, предложил морячок. Пополним свой арсенал трофейным оружием. Прорываться домой с тем, что у нас осталось, это большая глупость. На несколько минут хорошей войны осталось, а дальше только в рукопашную идти с серпами наперевес. После первой же раздолбленной колонны здесь не протолкнуться от гоблинов с кровопийцами будет. Отвергла эту идею Вера и вдруг замерла. Тихо. Смотрю, не она одна такая. Ромалы тоже к чему-то прислушиваются в своих шлемах. Один я без головного убора, его рыба-мутант не просто сбила с моей головы, а расколола. Лейтенант Якутова на связи. Наконец-то прояснила Вера ситуацию. Они здесь, не ушли, ждем. Сейчас должен проход открыться. Тихо ты. «Чего орешь?» – неожиданно раздался голос ведьмы за нашими спинами. «Все за мной!» Никакого прохода никто нам не открыл. Зато был хорошо замаскированный узкий лаз, по которому мы и попали в схрон. Кроме Якутовой больше никого нет. Быстренько перекусив, поведали ей о наших приключениях, опустив некоторые пикантные моменты личной жизни. Круто, выслушав, выразила свое мнение Якутова. Даже это свинорылое, оказывается, настоящее. Теперь понятно, почему следок комов уже чуть ли не дымится, пытаясь связать твои истории, Данила, хоть в какую-нибудь логическую цепочку. И не свяжет, пока Ачихи не узнает. А он обо мне и не узнает, беспечно заявил Наум, когтем вскрывая очередную банку тушенки. Предупреждаю сразу, что у меня в трезвом состоянии инстинкт самосохранения перекрывает все остальные инстинкты. Поэтому, если мы выберемся в вашу реальность, то вся инфа обо мне заблокируется. Это у группы морячка, может и заблокируется, усмехнулась ведьма. А у менталистки-пространственницы, тебя как зовут, перебил ее Чах. Имя с фамилией назвать сможешь, естественно, я, ну это, блин, сейчас, Хуанита Рукожопова. Повтори еще раз, а чего повторять, Галина Якутова, лейтенант спасателей, апа. Помнишь прошлую версию, захихикал Чах, могу в твоих воспоминаниях оставить ее, если захочешь. Старое имя сотру, и ты до конца жизни будешь искренне считать, что родилась и жила Хуанитой Рукожоповой. А хочешь быть не Хуанитой, а Хуаном, самоуверенная менталисточка, даже историю внушу, как ты пол поменяла в результате сексуального надругательства над работающей газонокосилкой. Ты после Маидов себе это раскрыл? Спросил Ячиха. Ага. Когда с подводным мутантом сражались, то почувствовал, как в его голову влез. Правда, ничего сделать не успел. Ты ее из автомата разнес, но по дороге немного потренировался на группе морячка, внушая им то одни, то другие мысли. Ребята, не беспокойтесь, только по мелочам. А над нами с Данилой тоже эксперименты ставил, напряженно поинтересовалась Вера. Нет, после того, как вы переспали, между тобой и Данькой образовалась такая ментальная связь с защитой, что... Переспали, с воплем подпрыгнула ведьма и подскочила ко мне. Убью, Галь. Как можно спокойнее ответил я, еще одна угроза в мою сторону, и убивать ты никого не сможешь по причине отсутствия рук, так что прими это как данность. Да, мы с внучкой императора любим друг друга, и отказывать от этого в угоду политическим раскладам Александра V не собираемся, добавила Вера, с дедушкой потом разберемся, а сейчас необходимо найти выход домой, придурки, не унималась лейтенант, вы только что раскрыли государственную тайну. Теперь группа морячка ничего не вспомнит, опять вмешался Чах. Хотел возмутиться, но сейчас понял, что мне лучше такого не знать, подал голос Жир. Я-то вначале решил, что это просто прикол про императорскую внучку, а теперь вижу, что нет. По мне, чем меньше знаешь, тем лучше спишь нормальным, а не вечным сном. Правда, ромалы, все дружно закивали, подтверждая слова Жира. Ведьма же потихонечку стала успокаиваться, уселась в одиночестве в углу, предварительно послав всех нахер, и серьезно задумалась. «Мне можно память не стирать?» Через некоторое поинтересовалась она у Чиха. «Про тебя, недоделок, если забуду, то особо жалеть не буду. А вот во второй раз пережить шок от новости про двух блудливых курсантов не хочу. Да и нужно с мыслями собраться, подготовиться перед встречей с императором. Может, и смогу выжить после его гнева, не уберегла. Фигня вопрос, но с тебя за это простого, сразу же отреагировал Наум. Если с этим решили, то хотелось бы, лейтенант, услышать твой рассказ, как ты здесь очутилась одна-одинешенька, спросил я ведьму. Особо рассказывать нечего, вздохнула она. После твоего самовольно устроенного бедлама твари реально оголили несколько участков и кинулись на поиск зловредных диверсантов. Это помогло нам беспрепятственно добраться до наших, а потом Верка испарилась у всех на глазах. Я приняла решение не уходить, а остаться в схроне. Рассудила, что если она жива, то обязательно должна сюда явиться. Серьезную баталию пришлось с прапорщиком Становым и курсантами провести. Они ж не в курсе, какая ценность Верочка Палкина. Короче, я выиграла, и все ушли. Единственное, что я приказала, это передать инфу Комову и генералу Ростоцкому, чтобы через неделю попытались повторно организовать атаку на южном фланге фронта. Если вдруг каким-то чудом Вера найдется, то иного способа эвакуации не вижу. Блин, лучше бы со всеми ушла. Галя, обняла Вера лейтенанта. Твоей вины тут никакой нет. У нас с Данилой все стало развиваться с первой минуты знакомства. Ты же не последняя менталистка и должна понимать, что некоторые вещи судьбой заранее запрограммированы, и изменить их нельзя, как ни старайся. Это ты императору расскажи. Расскажем, подойдя, хлопнул я по плечу ведьму. Не кисни, идите вы в задницу, и я вместе с вами. Значит, все-таки с нами, зацепился я за последнюю фразу. Конечно, инструкторы курсантов в беде не бросают, даже таких сволочных. Вообще-то, Ромалы, рассмеялся морячок, у нашего барона, кажется, красивая баронесса благородных кровей намечается. Нужно ей помочь стать частью табора. Как думаете, она уже в таборе? Подтвердил слова старшего Пушкин. Надо лишь уговорить Чиха не стирать эту информацию из нашей памяти. Не сотру только то, что Данька с Веркой мутят. А вот кто она такая и про себя тут? Пардон, ребята, согласился Наумб. Вот и славно, улыбнулся я, глядя на довольную Веру. Отношения выяснили, команду собрали. Осталось за малым, домой вернуться. Конец третьей книги.